Чуцзю, Чуцзю, Ся Ванфэй, зачем ей делать что-то подобное? Это твоя дочь Ван Тин. Она снова нацелилась на Ся Ванъе, и это распространилось по всей столице. Старое лицо Лин Сяна покраснело от гнева. В прошлый раз он так разозлился на Ся Ванфу, что попытался даже смутить их. Он думал, что люди Ся Ванфу пытались подставить Лин Ван Тин. Но теперь, похоже, она на самом деле напросилась. Как это возможно? Как Ван Тин могла встретить Ся Ванъе в семье Мэн? Лин Фужинь хотела встать, но в шоке откинулась на спинку стула. Что невозможно? Сейчас все говорят, что моя вторая дочь бессовестная. К счастью, Лин Ван Тин не было дома, иначе он обязательно залепил бы ей пощечину. Сначала, потому что Лин Чуцзю продолжала преследовать кронпринца, его коллеги говорили, что он научил свою дочь быть смелой. Но теперь Лин Ван Тин делала то же самое. Это просто позорило семью Линь. Здесь, должно быть, какое-то недоразумение. Как Ван Тин может сделать такое? Это, должно быть, Ся Ван Фэй. Она, скорее всего, подставила Ван Тин. Лин Фужинь не верила, что ее дочь будет настолько глупа, чтобы сделать это. Она ее учила. Хотя она многому не научилась, но была уверена, что, по крайней мере, требуемый минимум Ван Тин усвоила. Так что совершить такой поступок ей было совершенно невозможно. Лин Сян, конечно, рассматривал этот вопрос. Лин Чуцзю, должно быть, подтолкнула Лин Ван Тин сделать такую глупость. Но, даже если Ся Ван Фэй подставила Ван Тин, как ты думаешь, что сейчас с репутацией Ван Тин? Она разрушена. Когда император получил известие, он показал мне список кандидаток на брак для кронпринца. Имени Ван Тин в этом списке не было. Эта часть Лин Сяна бесила больше всего. Он много чего сделал для кронпринца, но теперь они говорят, что его дочери нет в списке. Он даже представить не может, сколько его коллег будут над ним смеяться. Кронпринц, он всегда любил Ван Тин. Как он может на ней не жениться? Лин Фужинь почувствовала, как мир пошатнулся, и схватилась за стол, чтобы поддержать себя. Лая, это, должно быть, Чуцзю. Она не хочет, чтобы Ван Тин вышла замуж за кронпринца, боясь, что в будущем положение Ван Тин окажется выше ее собственного. Не только Чуцзю, Ся Ванъе тоже участвовал в этом. Ся Ванъе не хочет, чтобы мы имели близкие отношения с кронпринцем. Ся Ванъе хочет разбить его поддержку. Сейчас он твердо верил, что Ся Тинья с семьей отправились в Мэн, чтобы разрушить брак Лин Ван Тин с кронпринцем. Он не хочет, чтобы семья Лин имела с ним прочную связь. Моя Ван Тин, почему ее жизнь так горька? На этот раз Лин Фужинь была очень расстроена. То, что сказал ее муж, было правдой. Теперь, когда репутация Лин Ван Тин разрушена, никто в столице не захочет на ней жениться. Лин Фужинь была убита горем, но Лин Сян был не в настроении ее успокаивать. Рассердившись, он попытался сделать расчеты. «Завтра ты пойдешь во дворец навестить императрицу. Мы не можем позволить себе такую большую потерю». Его возможность иметь прочную связь с королевской семьей была отрезана. Сердце Лин Сяна болело так сильно, что боль ощущалась даже в легких и желудке. На этот раз он больше всего беспокоился о том, что кронпринц может на него обидеться и усложнить ему жизнь. Глава 320. Постучал. С тебя хватит. Высшие чиновники правительства пронюхали новость о том, что Ся Ванъе разрушил брак между кронпринцем и Лин Ван Тин. И эти люди твердо верили, что это реальная цель посещения семьи Мэн Ся Тинья. Тинья, твой способ действительно хорош. Это красиво, просто, но безжалостно. Суча сказал то, что думал, а после добавил. Теперь, когда все сделано, я немедленно найду кого-нибудь, кто сможет сказать пару добрых слов. Так что шансы Лин Ван Тин стать кандидаткой в жены для принца Запада значительно возрастут. Суча поднял вверх большой палец, показывая свое одобрение его методу. Для того, чтобы отомстить за свою Ван Фэй, Ся Тинья использовал свою красоту и очарование. Ся Тинья хорошо поработал. С другой стороны, Ся Тинья даже не удосужился взглянуть на Суча. Он действительно не понимал, что у Суча в голове. Суча реально думал, что он пошел из-за Лин Ван Тин. Лин Ван Тин достойна того, чтобы вообще считаться способной доставить ему неприятности. КХМ, КХМ. Любай, который чувствовал, что Ся Тинья недоволен, кашлянул вслух, чтобы спасти Суча. К сожалению, Суча это не понравилось. Суча все еще очень злилась на него за то, что тот виделся с Мэйюэр. Тинья, ты можешь быть уверен, что даже если ты отправишься на передовую, со всем остальным тут я разберусь. Лин Сян сначала не хотел выдавать за тебя Ван Фэй, и только императрица смогла его уговорить. Из-за этого императрица должна Лин Сяну одолжение. Императрица обязательно поможет ему в этот раз, произнес Су Ча, дав обещание. Похоже, у Лин Ван Тин нет другого выбора, кроме как выйти замуж за принца Запада. Проследи за этим вопросом, принц Запада прибудет через 2 дня, Ся Тинья не хочет чрезвычайных ситуаций. Будьте уверены, я сделаю все в лучшем виде, сказал Су Ча, а затем добавил. Вы также можете быть уверены, что, когда вы отправитесь на поле боя, в столице я буду присматривать в том числе и за ним. Су Ча указал на Лю Бая. В его взгляде не было вежливости. Лю Бай подскочил в легком шоке. Он никак не мог успокоиться. При чем тут я? Почему ты должен присматривать за мной? Хаем, если я не буду за тобой присматривать, я боюсь, что ты умрешь в руках женщины. Сказав это, Су Ча холодно фыркнул. Лю Бай сразу понял, что Ся Тинья знал, в чем дело. Так что он торопливо встал объясниться. Тинья, решив встретиться с мисс Смо, я не подумал. Это больше не повторится, он действительно не думал, что кто-то будет использовать это, чтобы нанести удар по Ся Ванфу. Он всегда считал, что это его личное дело. Ся Тинья ничего не сказал, но Су Ча ответил прямо. В следующий раз, когда это произойдет, лучше сразу убей себя, чтобы не доставлять нам неприятностей, чтобы решить проблему, созданную Лю Баем. Несколько их людей во дворце были разоблачены. Это просто не стоило того. Лю Бай не открыл рот. Он просто опустил голову, выглядя очень смущенным. Ся Тинья не винил Лю Бая. Он только сказал. Лю Бай, снаружи, ты представляешь не только себя, но и Ся Ванфу. Если Лю Бай сделал ошибку, другие люди не доставят ему неприятностей, а переадресуют все Ся Тинья. Если бы о тайной встрече Лю Бая с Мэйюэр донесли бы императору, император мог заявить, что Ся Ванфу и Гарем поддерживают личную связь и замышляют заговор. Если бы это случилось, это оказалось бы очень хлопотно. После того, как Ся Тинья закончил со всеми делами, он потер уставшие брови. Но, когда он вспомнил, что с момента их возвращения Лин Чуцзю ведет с ним холодную войну, его голова разболелась еще сильнее. После возвращения из семьи Мэн, Лин Чуцзю была тихой и спокойной, идеально соответствуя описанию хорошей жены. Однако он предпочел бы быть с той Лин Чуцзю, которая тогда из-за него ревела, а не с той, которую видел сейчас. Ему нужна была настоящая Лин Чуцзю, а не деревянная кукла. Им действительно нужно поговорить. Ся Тинья посмотрел на песочные часы. Зная, что в это время Лин Чуцзю не спала, он, не колеблясь, встал и направился во двор, где она жила. В комнате Фэй Цуй и Чжинчжу вытирали волосы Лин Чуцзю, чтобы те высохли. Теперь 4 служанки считали себя людьми Лин Чуцзю. Таким образом, они старались больше не упоминать Ся Тинья и не расхваливать. Чтобы не скучать, они просто обсуждали то, что творилось в мире. Лин Чуцзю не была той, кого волновали чужие проблемы. Поэтому, хоть в душе она и была несчастна, она должна продолжать жить. Разве нет? Сейчас, даже если она хочет соперничать с Ся Тинья, у нее нет сил с ним бороться или что-то менять. Так что, было бы лучше просто позаботиться о ранах. Фэй Цуй и Чжинчжу не были глупыми. После того, как Лин Чуцзю говорила несколько слов, они добавляли 1 или 2 предложения, которые заставили их время от времени смеяться. Когда Ся Тинья прибыл, он услышал неприкрытый смех Лин Чуцзю. Слушая ее смех, в душе он улыбался. После этого он намеренно усилил звук своих шагов, чтобы сообщить о себе людям внутри. Подойдя ближе, Ся Тинья постучал в дверь. Когда люди внутри услышали звук, они торопливо толкнули дверь. С приходом Ся Тинья смех в комнате прекратился. Лин Чуцзю убрала улыбку с лица и встала, затем с уважением произнесла: «Ванье». Фэй Цуй и Чжинчжу не осмеливались смеяться. Они только показали Ся Тинья свое уважение. «Эти слуги приветствуют Ванье. Выйдите». Ся Тинья вошел и холодно приказал, но Фэй Цуй и остальные не двигались. Сначала они посмотрели на Лин Чуцзю. «Ванфы». Очевидно, 4 служанки показывали, что они люди Лин Чуцзю. Они не уйдут без ее приказа. Ся Тинья приподнял бровь, в его глазах промелькнуло скрытое недовольство. С другой стороны, Лин Чуцзю улыбнулась. Были ли чувства ее 4 служанок искренни или нет, Лин Чуцзю действительно была счастлива. Это место было ее территорией. Ся Тинья не мог диктовать, кому и что делать. «Ванье, мои волосы еще не высохли, пожалуйста, подожди минутку», попросила Лин Чуцзю и откинулась на спинку стула. Лицо Ся Тинья сразу стало хмурым, но он старался терпеть и ничего не сказал. Четыре служанки были напуганы, они не смели повернуться спиной к Сятинья. Они осторожно подняли полотенце и молча высушили волосы Лин Чуцзю. В это время четыре служанки не смели смеяться. Они просто выполняли свой долг. Когда волосы Лин Чуцзю высохли, четыре служанки торопливо сообщили: «Ван Фэй, ваши волосы сухие. Теперь мы можем идти». Битва между их Ванье и Ван Фэй была страшной. Они не хотят оказаться между молотом и наковальней. «Идите». Лин Чуцзю была удовлетворена, поэтому она не стала мучить четырех служанок. «Спасибо, Ван Фэй». Четыре служанки не осмелились дольше задерживаться. Они поспешили еще раз продемонстрировать уважение Сятинья и уйти. Когда слуги вышли, в комнате стало еще тише. Лин Чуцзю уже поприветствовала его, поэтому она просто встала и обошла вокруг Сятинья, чтобы лечь в постель. Но когда она уже собиралась сесть, Сятинья внезапно подошел к кровати и притянул ее к себе. «Лин Чуцзю, может, с тебя уже хватит?» «Ах!» Тело Лин Чуцзю развернулось и упало в объятия Сятинья. «Ванье, отпусти меня!» «Ты уверена, что хочешь, чтобы я отпустил тебя?» Она почти всем телом на него навалилась. Ее ноги едва касались пола. Она полагалась только на его поддержку. Как только он ослабит свою руку, Лин Чуцзю упадет. «Отпусти, я могу стоять сама». Лин Чуцзю протянула руку, чтобы удержаться за столб кровати и не упасть. «Хорошо». Сятинья неожиданно убрал свою руку. В то же время он мягко толкнул Лин Чуцзю, чтобы помешать ей. Глава 321. Послушная. Бросится на шею. Ах, Лин Чуцзю, внезапно потеряв поддержку, не смогла устоять. Когда она увидела, что вот-вот упадет на пол, она сердито закричала: «Сятинья, ты мерзавец!» Он прекрасно знал, что завтра она отправится на встречу с Мэн-Дженем Мэн Сюаним, но он все равно позволил ей упасть, она с ним еще не закончила. Сятинья не обращал никакого внимания на ее слова, он даже подтвердил это. Но когда Лин Чуцзю действительно собиралась упасть, Сятинья потянул Лин Чуцзю за руку, позволив ей осторожно встать. Лин Чуцзю поднялась, но Сятинья не стал ждать, пока она остановится, и снова ее отпустил. По инерции тело Лин Чуцзю врезалось в Сятинья. Черт возьми! После ряда изменений положения Лин Чуцзю почувствовала головокружение. Ее длинные волосы также рассыпались и упали на лицо Сятинья. Они крепко держали друг друга. Но, поскольку Сятинья был застигнут врасплох, когда Лин Чуцзю на него натолкнулась, они оба упали на большую кровать позади него. Бам! Сятинья рухнул на кровать, а Лин Чуцзю упала сверху на Сятинья. Они были плотно прижаты друг к другу. За пределами дома теневые стражи могли слышать только шум внутри. Они не знали, что именно произошло. Поэтому, услышав этот звук, на их лицах одновременно появилось болезненное выражение. Ванье тяжело опустился на колени перед Ван Фэй, чтобы угодить ей. Любовь Ванье такая искренняя. Когда они оба упали на кровать, Сятинья воспользовался ситуацией и помешал Лин Чуцзю встать. Он также не стал дожидаться, пока она заговорит, начав первым: «Ты так спешишь броситься мне на шею? Пф, кто захочет бросаться тебе на шею?» Лин Чуцзю усмехнулась и сердито уставилась на Сятинья. Она хотела поднять руку, чтобы убрать свои длинные волосы, которые закрывали глаза Сятинья, но обнаружила, что он держит ее в своих руках. Она вообще не могла пошевелиться. «Отпусти меня», — со злостью произнесла Лин Чуцзю. «Зачем ты притворяешься?» — с улыбкой спросил Сятинья. Они были очень близко друг к другу, так что даже если Лин Чуцзю попытается поднять лицо, его все равно будет касаться теплое дыхание Сятинья. «А кто притворяется?» Лин Чуцзю не хотела докучать Сятинья. «Зачем ей что-то разыгрывать?» «Нет, в душе ты знаешь». Сятинья обнял Лин Чуцзю за талию одной рукой и протянул другую руку, чтобы заправить ее длинные волосы за ухо. Его действия были очень мягкими, но Лин Чуцзю только хмурилась, ничего не говоря. Через некоторое время Сятинья произнес ее имя. «Чуцзю». Его голос был очень притягательным, и его медленный тон мог заставить сердце человека трепетать. Лин Чуцзю признавала, что голос Сятинья действительно звучит приятно. Это может быть слегка преувеличено, но этот голос мог свести с ума. «Что?» Лин Чуцзю нарочно спросила с холодным лицом. Сятинья не рассердился, он только продолжил обнимать ее и произнес: «Чуцзю, ты помнишь, что я сказал, что мы муж и жена? Если бы они не были женаты, то она давно сбежала бы из столицы». Лин Чуцзю признавала, что Сятинья говорил правду. Теперь она имеет благородный статус из-за его личности, и она должна с этим жить. Это как нищий выйти замуж за богатого мужа. Изменяет ли он из-за такой жены себя и свой образ жизни? Помни, Сятинья сделал долгую паузу, которая напустила опасности. Мы, пара, Чуцзю, в следующий раз не устраивай сцен. У меня не всегда будет терпение успокаивать тебя снова и снова. Лин Чуцзю посмотрела на человека под ней. Ванье, с каких это пор я устраиваю сцены? И когда же ты меня успокаивал? Лин Чуцзю не произнесла вслух свою последнюю фразу, но смысл не сильно изменился. После того, как мы поссорились, ты побежала к семье Мэн. Разве это не демонстративно? Яростно спросил Сятинья, но его правая рука нежно гладила длинные волосы Лин Чуцзю. Как будто он успокаивал рассерженную кошку. Я не устраивала сцен. Я поехала туда повидаться с бабушкой. Лин Чуцзю отказалась признать это. Упрямись, она была похожа на кошку, которой наступили на хвост. Ты думаешь, я дурак? Он не поверит таким доводам. Лин Чуцзю рассердилась от смущения. Даже если я устроила сцену, что с того? Разве я не могу разозлиться? Всякий раз, когда ты используешь меня в качестве приманки, я не только не могу отказаться, но даже расстроиться. Ты слишком много думаешь, мне не нужно использовать тебя в качестве приманки. Ты замужем за мной и тебе придется терпеть все это. Ты не можешь сбежать. Лицо Сятинья выглядело холодным. Он не думал, что что-то не так, а кто раньше говорил, что не хочет на мне жениться. Император и императрица ни во что ее не ставят, поэтому ее ему и отдали. Это было раньше, когда я еще не волновался о тебе. Ты хочешь, чтобы я тебя игнорировал? Такое трогательное заявление, но, когда Сятинья говорил об этом, у него не было никакого интимного ощущения. Лин Чуцзю чувствовал, что разговор был слишком скучным. Как будто сейчас ты сильно обо мне волнуешься. Конечно, ты здесь, Сятинья указал на свое сердце и прошептал на ухо Лин Чуцзю. Я вижу в тебе свою жену, поэтому я о тебе волнуюсь. Чуцзю, не дай мне разочароваться. Я, Лин Чуцзю только открыла рот, но Сятинья ее прервал. Лин Чуцзю, ты не имеешь права отказываться. Тебе не нужно подчеркивать это снова и снова. Я знаю, что у меня нет квалификации. Лин Чуцзю посмотрела на Сятинья. В душе она была очень подавлена. Ею всегда руководил Сятинья. Она не могла решать за себя сама. Если Сятинья хочет, чтобы она что-то сделала, даже если она окажется против, это будет бесполезно. Сятинья не допустит отказа. Этот человек был ужасно властным. Он просто не оставляет ей права выбора. Помни, ты, моя женщина, сказал Сятинья и сжал руки чуть сильнее. Лин Чуцзю, которая внезапно почувствовала в талии боль, была раздражена. Она уставилась на красивое лицо мужчины перед собой, а затем сердито произнесла: «Даже если я твоя женщина, ты мне не нравишься. Даже немножечко». Чтобы доказать свое утверждение, Лин Чуцзю уставилась на Сятинья с широко открытыми глазами. Однако Сятинья даже не вздрогнул. «Не имеет значения, нравлюсь я тебе или нет, ты, моя жена». Лин Чуцзю была его женой, это был факт, который никто не может изменить. Вдобавок, неужели Лин Чуцзю думает, что он дурак и не видит ее любви в ее глазах? Да, но что, если мне понравится кто-то другой? Лин Чуцзю, наконец, понял разницу между ними. Она лишилась сердца, поэтому она хотела знать, что на сердце Сятинья. Она хотела услышать его чувства. Сятинья же хотел только верную жену. Верная жена, которая может его поддержать. Неважно, есть любовь или нет, я убью его, мягко произнес Сятинья, как будто говорил о погоде. Ты не боишься, что я тебя возненавижу? Ты не боишься, что я тебе отомщу? Лин Чуцзю чувствовала себя бессильной и просто опиралась на грудь Сятинья. Ей хотелось плакать, но она не могла. Брак был как осада города. Она была внутри этой блокады. Ее муж никогда ее не отпустит. И никакой ее выбор не имеет значения. Если ты посмеешь предать меня, я тоже посмею тебя убить. Он произнес это легко, но Лин Чуцзю знала, что Сятинья был серьезен. Глава 322. Разозлился. Я волнуюсь, поэтому проиграл. Лин Чуцзю уже давно заметила властное и чрезмерное поведение Сятинья, и поскольку она была привязана к этому человеку на всю оставшуюся жизнь, то она просто найдет способ бороться за свои права. Но если она предаст его, он ее убьет, тогда, Ванье, я в твоем сердце, и ты волнуешься обо мне. Если я никогда не предам тебя, ты никогда не убьешь меня, верно? Поскольку этот человек сказал, что волнуется о ней, она посмотрит, насколько он в ней заинтересован и сможет ли ее терпеть. Может быть, она сможет сыграть в азартную игру и узнать, что этот человек к ней чувствует. В конце концов, она была глупа и не могла его понять. Конечно, Ся Тинья ответил с уверенностью. Он не убил Лин Чуцзю раньше, и тем более не собирался этого делать сейчас. Когда она услышала ответ, который хотела, у Лин Чуцзю поднялось настроение. Она расслабила свое тело и легла сверху Ся Тинья. Затем она продолжала спрашивать. «Ты будешь бить меня, я не ударю собственную женщину. Что касается других женщин, то если они его выведут, конечно, он ударит. Пока я не предам тебя, то, что бы я ни делала, ты меня не ударишь», — уточнила Лин Чуцзю, всеми силами стараясь не показывать счастья. Тело Лин Чуцзю было под руками Ся Тинья, ее голова была возле его шеи. Поэтому, когда она заговорила, ее теплое дыхание достигло уха Ся Тинья. Сердце Ся Тинья дрогнуло, уши невольно покраснели, все его тело слегка напряглось, а выражение лица стало немного неловким. Чтобы не позволить Лин Чуцзю обнаружить эту аномалию, Ся Тинья не опустил голову, чтобы посмотреть ей в глаза, а просто ответил: «Да, я поняла, спасибо, Ван Е». Когда она услышала ответ Ся Тинья, настроение у Лин Чуцзю стало прекрасным. Она даже поцеловала Ся Тинья в подбородок. «Я, наконец, теперь знаю, как быть твоей женой», — Ся Тинья сказал, что она в его сердце. Он сказал, что не убьет ее и не побьет. «Так чего же тут бояться, неужели?» — рассеянно спросил Ся Тинья. Все его внимание было сосредоточено на поцелуе Лин Чуцзю. Лин Чуцзю взяла на себя инициативу поцеловать его. Значит ли это, что Лин Чуцзю больше на него не сердился? Хотя он чувствовал, что не сделал ничего плохого, в конце концов, он даже лично забрал ее из семьи Мэн. Лин Чуцзю не ответила. Вместо этого она капризно произнесла: «Ван Е, ты делаешь мне больно, не можешь ли ты ослабить свои руки?» Объятия Ся Тинья были так же сильны, как его характер. Руки Лин Чуцзю были заключены в его объятиях, она вообще не могла пошевелиться. Ся Тинья никогда не слышал, чтобы Лин Чуцзю говорила с ним тонким тоном. Поэтому, когда он услышал это, его сердце дрогнуло. Его руки реагировали быстрее, чем мозг. Когда он пришел в себя, то уже отпустил Лин Чуцзю. Однако даже без сдерживания Ся Тинья Лин Чуцзю все еще лежала на Ся Тинья, и она даже позаимствовала его руки, чтобы опереться, заняв доминирующее положение. «Ван Е, я действительно сожалею об этом, мне следовало поговорить с тобой раньше, если бы я знала, что я в твоем сердце, то не чувствовала бы себя такой обиженной». Для этого еще не слишком поздно. Ся Тинья не знал, что Лин Чуцзю полностью отличается от его ожиданий. Он думал, что Лин Чуцзю не знает, что такое ошибка. Действительно, еще не поздно. Улыбка Лин Чуцзю коснулась ее глаз. Затем она встала с Ся Тинья и поднялась с кровати, прежде чем Ся Тинья смог дотянуться и схватить ее. «Ван Е, вставай!» — Лин Чуцзю протянула руки к Ся Тинья. Окружающая атмосфера при свечах была слишком красивой. Лин Чуцзю выглядела заманчиво. Итак, Ся Тинья взял Лин Чуцзю за руки, чтобы помочь себе встать. Они были всего в полушаге друг от друга. Лин Чуцзю стояла перед Ся Тинья, она доставала ему лишь до груди, и ей нужно было поднять голову, чтобы увидеть его лицо, но Лин Чуцзю не подняла глаз. Вместо этого она взяла его за руку и направилась к двери. Ся Тинья не знал, что Лин Чуцзю пыталась сделать, но его губы изогнулись в улыбке, и он последовал за ней к двери. В дверях комнаты Лин Чуцзю остановилась и повернула голову, чтобы посмотреть на Ся Тинья. «Ван Е, помни, что ты сказал, пока я не предам тебя, ты не убьешь меня и не ударишь. Что ты собираешься делать?» Когда Ся Тинья почувствовал что-то неладное, он нахмурил брови и выпустил опасную ауру. В прошлом, когда Лин Чуцзю видела его таким, она становилась робкой. Но теперь из-за уверенности, которую он дал, Лин Чуцзю совсем не боялась. Лин Чуцзю улыбнулась и открыла дверь. «Ван Е, начиная с сегодняшнего дня я больше не буду терпеть тебя, больше не буду тебе подыгрывать. И без моего разрешения ты не сможешь залезть в мою кровать», — говоря, Лин Чуцзю вытолкнула Ся Тинья. Ся Тинья не ожидал этого, поэтому, когда его оттолкнули, он отошел на пару шагов назад. Он даже чуть не упал. Когда он уже был за дверью, Лин Чуцзю была готова закрыть дверь. «Лин Чуцзю». Ся Тинья немедленно протянул руку, чтобы заблокировать дверь, а его глаза расширились в неверии. Лин Чуцзю осмелилась отгородиться от него, Должно быть, она съела сердце леопарда. Ванье, я тебя слышу, не надо так громко кричать. Лин Чуцзю не уменьшила своих сил, закрывая дверь, зажав руку Сятинья. Она не проявляла никакого беспокойства, даже если рука Сятинья оказалась повреждена и кровоточила. Она продолжала с силой закрывать дверь. «Открой дверь». Сятинья боялся причинить боль Лин Чуцзю, поэтому не использовал даже 10% своей силы. Он просто сунул руку между дверей. «Не буду», — высокомерно ответила Лин Чуцзю. Сятинья очень рассердился. «Лин Чуцзю, ты такая смелая, разве ты не боишься, что я случайно тебя убью?» «Да, у тебя есть возможность убить меня». За дверью Лин Чуцзю подняла голову и показала свою тонкую шею. «Ванье, не забывай, ты сказал, что пока я не предам тебя, ты не убьешь меня. И что бы я ни делала, ты меня не побьешь. Значит, тебе нечего бояться?» Он думал, что Лин Чуцзю просто проясняла ситуацию. Он не ожидал. Кто бы мог подумать, что она обведет его вокруг пальца. «Кажется, я все еще немного боюсь. Так как, ты действительно собираешься убить меня? Если этот человек не может смириться с такой мелочью, то его волнение о ней было только пустыми словами. В конце концов, это Сятинья, что чуть не убил ее. Ты». Сятинья очень разозлился, но она была права. Он только что обещал. Он действительно не может позволить себе убить ее. «Ванье, ты знаешь, ты действительно волнуешь меня, поэтому я позволила себе страдать. Я люблю и боюсь тебя. Вот почему, независимо от того, как ты со мной поступал, я прощала тебя каждый раз, когда ты хотел. Но теперь давай попробуем что-то новое». На лице Лин Чуцзю была улыбка, но ее глаза блестели от слез. Она действительно любит Сятинья. Она любит его с тех пор, как он прошел лечение божественного доктора Мо. Если нет, то зачем ей рисковать своей жизнью, бросаясь в бочку для купания, только чтобы спасти его? «Ты пользуешься моим к тебе отношением?» Лицо Сятинья осунулось, а его глаза вспыхнули холодным огнем. Он может баловать Лин Чуцзю, но это не говорит о том, что она может сесть ему на голову. Лин Чуцзю улыбнулась и покачала головой. «Ванье, использовать такие слова, чтобы описать это, слишком отвратительно. Ты же сказал, что мы муж и жена. Да, это парная игра. Хорошо, а теперь или отпусти дверь, или я не возьму на себя ответственности, если сломаю тебе руку». Рука Сятинья кровоточила, но ни одного из них это не волновало. Лин Чуцзю, врач, она четко знала, что эта травма не навредит Сятинья. Сам Сятинья вообще не обращал на это внимания. Глава 323. «Не будет. Принести извинения». Лин Чуцзю стояла в дверях и холодно смотрела на Сятинья, а затем произнесла с оттенком победы. «Ванье, знаешь что, как ты и сказал, мы муж и жена, мы неразлучны, мы будем жить вместе всю жизнь. Я так боюсь, просто даже думая об этом. Мы оба всегда находились в неравном положении. Глядя на наши предыдущие отношения, я должна присмыкаться всю жизнь, чтобы угодить тебе. Всю жизнь я должна упорно трудиться, чтобы быть достойной тебя женщиной. Я больше не могу быть собой. Я ощущала себя противоречивой и бессильной. Какое-то время я могу позволить себе страдать, но не всю же жизнь. Я хочу убежать и держаться подальше от тебя. Но теперь, даже если мы муж и жена, я не хочу чувствовать себя несчастной. Я всегда думала, что тебе на меня наплевать, поэтому никогда не осмеливалась закатить истерику. Я никогда не смела тебя злить, потому что знала, что ты не потерпишь моего своенравия. Но сейчас ты дал мне знать о своих чувствах, дал мне знать, что тебе не все равно. И раз это так, и мы будем вместе всю жизнь, почему я должна позволять тебе себя обижать? Ванье, тебе не все равно, поэтому ты проиграл. Ты не можешь убить меня, ты не можешь победить меня, так что мне больше не нужно страдать. Мне не нужно оправдывать твои ожидания. Сятинья усмехнулся. Ты уверена, что я не смогу? Но он вдруг почувствовал, что задыхается. Удушье, которое не может пройти, потому что он действительно не может ничего сделать. Если он может, зачем ему идти к семье Мэн, чтобы забрать ее? Если он может, зачем ему идти спасать ее? Он надеется, что Лин Чуцзю может стать сильной, но он не может позволить ей попасть в беду. Я не была уверена, я просто попробовала. Кажется, ты действительно волнуешься обо мне. Затем Лин Чуцзю перевел взгляд на левую руку Сятинья, которая была ранена дверью. Посмотри, ты скорее навредишь себе, чем силой толкнешь дверь. Разве это не потому, что ты волнуешься обо мне? Разве? Ся Тинья посмотрел на свою раненую левую руку и внезапно захотел рассмеяться. Ну, он признает, что Лин Чуцзю была права, но эта чертова женщина, как она может использовать его заботу против него? После выяснения чувств Ся Тинья по отношению к ней постепенно настроение Лин Чуцзю становилось все лучше и лучше. Улыбка на ее лице тоже становилась все ярче и ярче. «Ван Е, ты прав. Иметь благородную личность – это здорово. Я стала благородной из-за тебя. Вот почему я должна сотрудничать с тобой, чтобы быть достойной титула Ся Ван Фэй. Однако, Ван Е, должна быть предпосылка к тому, чтобы я хотела стать тебя достойной. Если я не захочу, ты будешь отталкивать меня от себя все дальше и дальше. Ван Е, видишь ли, я не так уж сильно о тебе волнуюсь, вот почему я не ожидала, что ты будешь так сильно заботиться обо мне. Я думала, что ты испытываешь только огорчение, когда имеешь дело с моей своенравностью. Из заявления Лин Чуцзю она больше не будет терпеть его. Она больше не будет под него подстраиваться. Даже если он имеет благородный статус, даже если у него есть сильные навыки боевых искусств, она не будет присмыкаться. Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья с улыбкой на лице. Она не выказала ни малейших признаков гнева. Она слегка приоткрыла дверь и убрала руку Ся Тинья, затем сказала: «Ван Е, теперь ты можешь уйти». Лин Чуцзю без колебаний закрыла дверь перед лицом Ся Тинья. Таким образом, Ся Тинья оказался за дверью. Он долгое время не мог прийти в чувство. Он был выставлен за дверь Лин Чуцзю. Что, черт возьми, в конце концов, произошло? Чуть раньше они все еще обнимали друг друга, так как же все это так обернулось? Он сказал что-нибудь не так? Ся Тинья, который стоял снаружи, уставился на закрытую дверь. Как вообще можно поверить, что все происходящее сейчас – правда? Теневой страж, который был в стороне, видел, как Ся Тинья был изгнан. Он также увидел, как Ся Тинья долго стоял перед дверью и не мог отреагировать. Теневой страж забеспокоился из-за этого. Поэтому после долгих сомнений он вышел вперед и спросил, опустив голову: «Ван Е, вы в порядке?» Голос теневого стража привел Ся Тинья в чувство. Лицо Ся Тинья напряглось, он повернул голову и сказал: «Не суйся не в свое дело». Теневой страж остолбенел. Он явно беспокоился об их Ван Е, так как же он вдруг начал соваться не в свое дело? «Я слишком занят, чтобы видеть на тебя». У их Ван Е даже не было времени на него взглянуть. «Этот подчиненный», пробормотал теневой страж. Он не был хорош в словах, поэтому не знал, как объяснить. Он только что стал свидетелем его поражения. Их деликатная Ван Фэй оказалась жесткой. Он должен быть осторожен в будущем. Их Ван Е кажется таким сильным, но, похоже, он не знает, что делать с их Ван Фэй. Ты даже говорить не можешь, так как ты будешь защищать людей. Кажется, тебе нужно снова тренироваться. Ся Тинья убрал свою раненую руку за спину и ушел, оставив теневого стража стоять на коленях на том же месте окаменевшим. Он был обижен. Откуда ему было знать, что их Ван Е и Ван Фэй поссорятся, и как так получилось, что он оказался там? Снова тренировка, он умрет. Однако Ся Тинья уже исчез. Лин Чуцзю, стоявшая за дверью, вздохнула с облегчением. Это было верным решением рискнуть. Однако Ся Тинья был более терпим к ней, чем она себе представляла. Теперь она может делать то, что считает нужным. Ся Тинья ее не убьет. Подумав об этом, губы Лин Чуцзю изогнулись в улыбке. Она даже вернулась в постель, напевая какую-то мелодию. С гордостью и характером Ся Тинья, Лин Чуцзю знала, что Ся Тинья не отступит так просто. Она все равно заперла двери и окна перед сном. Хотя она не знала, когда Ся Тинья приходит в ее комнату. Просто думая, что она может спать одна, Лин Чуцзю была очень счастлива. Это исторический шаг. Она, наконец, осмелилась поговорить с Ся Тинья. Когда Лин Чуцзю утром встала, она не увидела никаких следов того, что кто-то спал рядом с ней. Из-за этого улыбка на ее лице становилась все больше и больше. Фэй Цуй и Чжин Чжу заметили, что Лин Чуцзю сегодня был в хорошем настроении. Они думали, что Ся Тинья и Лин Чуцзю помирились. Хотя они не восхваляли Ся Тинья, кажется, все прошло гладко. Приведя себя в порядок, Лин Чуцзю решила позавтракать, но Ся Тинья пришел раньше, чем она смогла начать. Лицо Ся Тинья выглядело очень плохо. Под глазами у него даже были темные круги, явно свидетельствующие о том, что он не спал. Его левая рука была забинтована, но этого было недостаточно, чтобы заставить его выглядеть жалким. Прочь, Ся Тинья естественно сел напротив Лин Чуцзю с угрюмым лицом. Фэй Цуй и другие служанки не знали, что случилось, поэтому они только обменялись взглядами друг с другом, не решались уйти. Бам Сятинья хлопнул по столу и сказал, что «мои слова больше не имеют значения, идите». Лин Чуцзю не усложняла жизнь четырем служанкам. Когда четыре служанки ушли, Лин Чуцзю посмотрела на Сятинья и сказала, «Ванье, если ты злишься, то можешь выместить это на мне, почему ты отыгрываешься на них? Разве ты не говорила, что я не справлюсь?» Сятинья вернулся вчера вечером в свою комнату, чтобы обдумать этот вопрос, и он понял, что на самом деле не хотел принуждать Лин Чуцзю. Он действительно хотел, чтобы Лин Чуцзю слушалась его, как марионетка, но он также не хотел, чтобы она вела себя как кукла. Нынешняя Лин Чуцзю действительно была хороша. Ему нравилось видеть истинную натуру Лин Чуцзю, но Лин Чуцзю была к нему слишком враждебна, что было нехорошо. «Ванье, это не тебе решать, а мне». Лин Чуцзю больше не обращала внимания на Сятинья после этих слов. Она продолжала неторопливо есть, словно его тут и не было. Сятинья был зол, но чувствовал себя бессильным. И после того, как он увидел, что Лин Чуцзю такая веселая, все, что он мог сделать, это вздохнуть. «Лин Чуцзю, что я должен сделать? Он не может, так должен ли он извиниться, чтобы помириться? Он не станет». Глава 324. Доктор, нет других намерений. Лин Чуцзю не дала ответа Сятинья, потому что она не собиралась доставлять ему неприятности и заставлять расплачиваться по старым счетам. В конце концов, это будет бесполезно. Сятинья никогда не был человеком, который признает свои ошибки. Сейчас все, что она знала, это то, что Сятинья не заберет ее жизнь, так что ей не нужно быть осторожной или обижаться. После завтрака Лин Чуцзю отложила палочки для еды. Она не стала ждать, пока Сятинья закончит. Она только сказала, «Ванье, тебе не нужно беспокоиться и заботиться о людях, которые отправляют мне приглашения или письма. Я не хочу беспокоить тебя с этой простой задачей. Я позволю моим людям позаботиться об этом». Сятинья использовал этот метод, чтобы обучить ее и сделать ее женой, которую он хотел. Из-за этого она позволила себе прервать контакт с внешним миром и контактировала только с людьми, которых он одобрял. Но теперь все было по-другому, она не будет больше послушно следовать практике Сятинья. «У тебя выросли крылья?» – спросил Сятинья, откладывая палочки для еды, затем посмотрел на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю улыбнулась и покачала головой. «Нет, я просто пытаюсь быть сильной женщиной, которая достойна быть твоей женой. Тебе ведь не нужна покорная жена, верно?» Сказав эти слова, Лин Чуцзю ушла без колебаний. Лин Чуцзю ушла вовремя, потому что как только она подошла к парадному залу, домоправитель Цао поспешил сообщить. «Ванфы, пришли Мэн, даже не молодой господин Мэн». Люди все Ванфу были очень хорошо осведомлены. Они все знали, что прошлой ночью Лин Чуцзю выставила их Ванье за дверь. Это был первый раз, когда он не мог войти в комнату Лин Чуцзю, и в первый раз она проигнорировала его. Их Ванье получил пощечину, но она не была наказана. Можно сказать, что их Ванфэй стала самым первым человеком, у которого получилось такое безнаказанно. Лин Чуцзю прошла весь путь до парадного зала. Неважно, сталкивалась ли она с охранником или служанкой, они останавливались и почтительно ее приветствовали. Был момент, когда Лин Чуцзю нашла это забавным. Раньше ее присутствие в Сяванфу было достаточно сильным, все уважали ее, но это не могло сравниться с ситуацией прямо сейчас. Конечно же, выставление за дверь Сятинья оказалось лучшим и самым быстрым методом. Раньше она действительно делала обходных маневров. Если бы она попыталась отстоять перед Сятинья свой авторитет раньше, в лучшем случае отделалась бы пощечиной, а в худшем, была бы убита. На этот раз все было в порядке. Лин Чуцзю пришла в парадный зал с отличным настроением. Она даже взяла на себя инициативу поприветствовать гостей. «Мэн Дажинь, молодой господин Мэн». Ее тон был легким, в нем не было и следа печали, поэтому отец и сын были весьма удивлены. Они знали, что Лин Чуцзю исчезла на 2 дня и 2 ночи, и, несмотря на это, Сяванье ее не искал. Тем не менее, это не та тема, которую можно обсуждать как между прочим, поэтому Мэн Сююань мягко похлопал своего отца. Мэн Дажинь произнес в качестве начала разговора: «Я слышал, что раньше с вами приключилось несчастье, как вы себя сейчас чувствуете?» Они действительно хотели помочь раньше, но их семья Мэн была просто гостями в столице. И даже если бы они хотели оказать поддержку, они не знали, с чего начать. «Мэн Дажинь, спасибо за заботу. Все мои двоюродные братья в безопасности, Лин Чуцзю никогда не ожидала помощи от семьи Мэн. По ее мнению, Мэн Сююань был ее пациентом. Все, что ей нужно сделать, это выполнить свой долг, как врача. Лин Чуцзю спросила прямо: «Мэн Дажинь, молодой господин Мэн, в этот раз вы пришли, чтобы встретиться со мной, потому что вы, наконец, решились. Да, я хочу, чтобы Ван Фэй исцелила моего сына. Божественный доктор Мо был мертв, у них не было другого варианта». Лин Чуцзю знала, что Мэн даже не верит ей, просто у него нет выхода. Люди всегда обращали внимание на возраст врача. Чем старше был доктор, тем более искусным он был. Мэн даже не сомневается в ней, но это ни к ней не имело никакого отношения. Теперь, когда они решили согласиться на ее лечение, все, что от нее требовалось, это сделать все возможное. «Мэн Дажинь, молодой господин Мэн, по правде говоря, я не могу гарантировать, что лечение не повлечет за собой риски. Но, конечно, риск не фатален для жизни молодого господина Мэн. Однако я могу гарантировать, что смогу вылечить его». Лин Чуцзю не думала, что небольшая операция на горле заберет жизнь Мэн Сююаня. Если ее медицинские навыки были такими паршивыми, она вообще не закончила бы учебу. «Мы понимаем, ни один врач не осмеливался гарантировать безопасность лечения, вот почему они не хотели принимать предложение божественного доктора Мо. Что касается жизни его сына, первоначально они волновались, но то, что произошло у столичных ворот, позволило им понять, какова Лин Чуцзю». Лин Чуцзю перерезала горло пациенту, не подвергая опасности его жизнь. «Если они хорошо подготовятся, то не будет никаких случайностей». Когда Лин Чуцзю услышала ответ другой стороны, она произнесла: «В дополнение к этому, у меня есть некоторые просьбы. Пожалуйста, говорите». Мэн Дажин сел ровно, он знал, что это очень важно. Мэн Сююань слегка приподнял бровь и серьезно посмотрел на Лин Чуцзю. Он хотел знать, что Лин Чуцзю хочет от семьи Мэн. «Когда я начну оперировать молодого господина Мэн, я не хочу, чтобы меня кто-то беспокоил. Если возможно, я хочу, чтобы вы выбрали тихое место и соорудили новую комнату. У меня также есть небольшие пожелания для этой новой комнаты. Я надеюсь, что вы сделаете все возможное, чтобы выполнить их. Комната, которую в прошлый раз использовал Сятинья, все еще существует, но Лин Чуцзю не хотела оперировать Мэн Сююаня в Сяванфу. Это ваша просьба?» Он думал, что просьба Лин Чуцзю к семье Мэн будет об оплате. Огромный разрыв в его ожиданиях ошеломил его. Лин Чуцзю кивнула и посмотрела на Мэн Дажиня. «Об оснащении комнаты я подробно напишу. Можем ли мы начать лечение через полмесяца? Чуть раньше я получила небольшую травму, до начала лечения я бы хотела восстановиться». Болезнь Мэн Сююаня не была срочной. Это не повлияет на его жизнь даже после того, как пройдет 15 дней. Ей не нужно торопиться. Конечно, Мэн даже не инстинктивно кивнул. Но видя, что Лин Чуцзю не упомянула о своем вознаграждении, он собрался с духом и спросил: «Ся, Ван Фэй, что насчет платы за лечение?» По правде говоря, он не хочет слишком сближаться с Ся Ван Фу после лечения. Проблема на Востоке была глубока, как море. Плата за лечение. Когда Лин Чуцзю услышала эти слова, она была ошеломлена. В конце концов, она уже вылечила многих пациентов, но никогда не получала никакого гонорара. Лин Чуцзю смущенно произнесла: «Я мало что знаю о медицинском гонораре. Если вы в состоянии, вы можете заплатить мне столько же, сколько и другим врачам снаружи». Лин Чуцзю получила много денег от Лин Фужинь, ей действительно не нужно столько. Деньги для нее не имели значения. Мэн Дажинь подумал, что он неправильно расслышал, поэтому он снова спросил: «Столько же, сколько и врачам снаружи. Вы уверены, что больше ничего не хотите или у вас нет других условий?» Хотя Мэн Дажинь не сказал этого прямо, это было слишком очевидно. Мэн Дажинь казался ей сегодня странным, и теперь она, наконец, поняла, почему. Лин Чуцзю убрала улыбку с лица и осторожно изложила свою позицию. «Мэн Дажинь, я знаю, что университет Вэньчан семьи Мэн известен во всем мире. Я знаю, что семья Мэн имеет очень хорошую репутацию. Но я лечу молодого господина Мэн не из-за этого, я лечу его из-за того, что он болен. Я просто хочу вылечить его, у меня нет других намерений в отношении семьи Мэн. Что касается намерений Сятинья, она не имеет к этому никакого отношения. Она не будет прилагать свои усилия для того, чтобы Сятинья достиг своей цели, как раньше». Глава 325. Непослушная. Несчастен. Сятинья не мог понять, почему у него и Лин Чуцзю все так закончилось. Было совершенно ясно, что все находилось под его контролем, но после одной ночи их положение полностью изменилось, и теперь он потерял контроль не только над ситуацией, но и над Лин Чуцзю. Это, должно быть, шутка. Тем не менее Лин Чуцзю теперь была непослушной и непокорной, хмурится еще больше. Лин Чуцзю была непослушной. По правде говоря, сейчас Лин Чуцзю выглядела более свежей и живой, чем раньше. Он хотел, чтобы она была такой. Он не возражал, чтобы Лин Чуцзю показала свою сильную сторону. Но предпосылка заключалась в том, что Лин Чуцзю не должна его игнорировать. Он должен придумать решение этой проблемы. Ся Тинья сидел в кабинете. Все утро он ничего не делал. Он думал только об этой проблеме. Как он может сделать Лин Чуцзю такой, какой она была раньше, такой, которая была готова ради него на все? Должен ли он запретить ей выходить на улицу? Должен ли он уничтожить семью Мэн, чтобы у нее не было покровителя? Эти два метода кажутся хорошими, но он ошибается. Он был выше тысячи людей и может уничтожить город всего за минуту. Но в это время он придумал много методов того, как он заставит Лин Чуцзю сдаться, но не мог найти правильное решение. Су Ча и Лю Бай всегда были в курсе всех новостей. Все Аванфу знали, что Ся Тинья был выставлен Лин Чуцзю за дверь, так почему бы им не знать? Двое мужчин одновременно пришли к Ся Ванфу, сказав, что у них есть важное дело для обсуждения с Ся Тинья. Это действительно было так, но это было не очень важно, по крайней мере, для Су Ча. Поэтому сразу после того, как они закончили обсуждать свои официальные дела, он показал свой лисий хвост. «Тинья, я слышал, что Ван Фэй выставила тебя из комнаты», — серьезно спросил Су Ча, но его глаза улыбались. Су Ча с трудом хладнокровно закончил фразу, но не смог удержаться от смеха. Он может себе представить, как потрясен Ся Тинья. В то время Тинья был определенно ошеломлен. Ха-ха-ха, котенок, которого он выращивал дома, внезапно стал тигрицей, а теперь он даже поцарапал ему лицо. Любой будет шокирован этим. Лицо Ся Тинья это стало мрачным. Он не сказал ни слова, но его холодные глаза метнулись к Су Ча. Просто Су Ча был слишком погружен в свои фантазии. Су Ча сохранял спокойствие и игнорировал острый взгляд Ся Тинья. «Тинья, я также слышал, что Ван Фэй предупредила тебя, чтобы ты не забирался в ее кровать без ее разрешения». Сказав эти слова, Су Ча не смог удержаться и снова рассмеялся, держась за живот. «Это смешно?» Тело Ся Тинья излучало холодную энергию. «Тебе не кажется, что это смешно?» «Нет, я больше не могу об этом говорить. Я не могу перестать смеяться над этим», — Су Ча деловито торопливо застул, боясь упасть из-за того, что так много смеялся. «Заткнись». Тело Ся Тинья стало излучать еще более пугающую атмосферу. «Я остановлюсь», Су Ча поспешно сел на свой стул, но опустил голову и ухмыльнулся. Через некоторое время он снова открыл рот. «Ван Фэй действительно героиня. Я правда восхищаюсь ею. Она осмелилась выгнать тебя, разве она не боялась, что ты ее побьешь?» Су Ча был очень смущен, когда дело дошло до этого. Он и Лю Бай знали, что Ся Тинья придавал значение Лин Чуцзю. Но, чем больше он ценит человека, тем выше его ожидания. Лин Чуцзю не знала, насколько Ся Тинья ее ценит, поэтому она не вела себя избалованно и нежно. Когда Су Ча закончил свои слова, лицо Ся Тинья потемнело. Лин Чуцзю осмелилась сделать это с ним, потому что знала, что он не убьет ее и не побьет. Видя, что лицо Ся Тинья становится все хуже и хуже, Лю Бай поспешно подмигнул Су Ча и сменил тему. «Тинья, ты хорошо спал прошлой ночью, ты плохо выглядишь». Лю Бай действительно пытался сменить тему, но его слова для Ся Тинья были как соль на рану. «Лю Бай, Тинья уже давно может спать спокойно, но теперь, когда его прогнали, как он мог нормально спать? У Ся Тинья серьезная бессонница. Каждый раз, когда он засыпает, ему снится кошмар. Когда он проснется, то уже не сможет заснуть снова. Вот почему у него раньше всегда был плохой характер». Су Ча изначально очень сочувствовал Ся Тинья, но теперь он только радовался его несчастью. Он уже говорил Ся Тинья не относиться к Лин Чуцзю как к своему подчиненному. Лин Чуцзю была его женой, а не слугой. Ей не нужно полностью подчиняться ему. Все должно делаться естественно. Но Ся Тинья его не слушал, и теперь за это расплачивался. Лю Бай был настолько хорош в непреднамеренном совершении плохих поступков, что больше не осмеливается вмешиваться. Он только сказал Су Ча: «Тебе больше ничего не нужно говорить. Тинья уже в плохом настроении. Я знаю, что он в плохом настроении, но я уже давно говорил ему, что он должен быть нежным и внимательным к Ван Фэй. Он не должен быть властным и высокомерным. Первоначально Ван Фэй была в него немного влюблена. Поэтому, если Ван Е вел бы себя немного лучше и позволил Ван Фэй влюбиться в него, этого никогда не произошло, с невинным лицом произнес Су Ча, разводя руками. Он признался, что сказал эти слова, потому что он был расстроен из-за Лин Чу Цзю. Но в то же время, это было для блага Ся Тинья. Было очень трудно найти кого-то, рядом с кем Ся Тинья мог бы мирно спать. Но теперь они держатся подальше друг от друга. Ты хочешь, чтобы Тинья был нежным и внимательным? С таким же успехом ты мог бы дать ему меч, чтобы отрезать конечности Ван Фэй, чтобы она никогда не могла убежать. Предложение Лю Бая соответствовало характеру Ся Тинья. Однако Су Ча не мог не крикнуть Лю Баю. Лю Бай, не смей давать Тинья такую плохую идею. Если Тинья действительно сделает это, он об этом пожалеет. Су Ча не мог представить Лин Чу Цзю бесконечности и навечно запертой Ся Тинья в комнате. Картина была слишком жестокой. Он не может даже думать об этом. Я сказал это случайно. Если Ван Е хотел бы это сделать, разве он бы оттягивал это так надолго? Лю Бай пожал плечами, как будто то, что он сказал, не было большой проблемой. Су Ча выпустила глубокий вздох. Просто чудо, что он не сошел с ума после столь долгого пребывания с этими сумасшедшими. Вы двое, достаточно, они думают, что это шутка. Поэтому ему давали только бесполезные советы. Ся Тинья нашел, что ему неприятно видеть Су Ча и Лю Бая, и особенно тех теневых стражей, которые слили эту ситуацию. Прошлой ночью только несколько теневых стражей знали об этой ситуации. Пусть эти люди снова отправятся тренироваться, если они смеют выставлять его на посмешище, он не будет вежлив. Ван Е, это не, хотел объяснить Лю Бай, но Ся Тинья не собирался слушать. Он постучал пальцем по подлокотникам и сказал, «Я не хочу, чтобы в следующий раз это повторилось. Убедитесь, что все теневые стражи под вашим контролем». Ся Тинья был очень зол, поэтому Лю Бай не осмелился снова открыть рот. Но Су Ча спросил с широко открытыми глазами, «Будет следующий раз, Ван Е, ты так несчастен. Во всей столице только одна твоя жена, которая осмелилась выставить мужа за дверь. Ван Е, если эта штука выйдет наружу, твой образ сильно пострадает». Ся Тинья поднял глаза и холодно посмотрел на Су Ча. «Похоже, у тебя много свободного времени». «Да, нет, нет, я занят, я очень занят прямо сейчас, у меня много дел». Су Ча торопливо встал, чтобы уйти. Он не хотел подвергать себя опасности только потому, что хочет повеселиться. Но, глава 326, огорчен, выжил. Ся Тинья не планировал его отпускать. Как только Су Ча обернулся, Ся Тинья поднял правую руку и щелкнул кистью, ударив по икре Су Ча. Нога Су Ча обмякла и опустилась на пол. Бам! Су Ча, который упал на колени и ударился об пол, не мог дышать от боли. Он даже какое-то время не мог подняться. «Ван Е, если я стану инвалидом, кто будет выполнять для тебя поручения? Кто будет зарабатывать для тебя деньги? Я приготовлю для тебя инвалидное кресло», — пообещал Ся Тинья, показывая перед Су Ча письмо. «Я хочу знать, кто подстрекает за кулисами, чтобы позволить императорской наложнице Чжоу захватить Циэнтан. Я обязательно проверю это». В этот раз Су Ча не посмел отказаться, но Ся Тинья все равно не отпустил его. «И поскольку ты так интересуешься моими личными делами, я дам тебе шанс. Я надеюсь, что до отправки ты вернешь нормальную Ван Фэй». Этой, так называемой нормальной Ван Фэй, была Лин Чу Цзю, которая не была с ним высокомерной. Та, которая не закроет перед ним свою дверь. И тогда их отношения вернутся к тому времени, когда он проходил курс лечения. В то время Лин Чу Цзю была очень милой. Они оба были очень гармоничными. Всякий раз, когда Ся Тинья думал об этом, его губы невольно изгибались в улыбке. Он действительно не мог понять, почему у них все дошло до этого, когда раньше у них было все так хорошо. В конце концов, его отец оказался прав, женщина не должна быть избалована, иначе она сядет на голову. «Это, Тинья, я не могу этого сделать». Су Ча развалился на полу, притворяясь мертвецом. «Тинья, это ты ранил сердце Ван Фэй, а не я. Так откуда мне знать, что делать? У него нет ни любовницы, ни жены. Откуда ему знать, как ладить с женщиной? Ты можешь сделать это ради меня. Осталось еще полмесяца. Су Ча, не разочаруй меня», — с угрозой произнес Ся Тинья и добавил, прежде чем Су Ча успел даже заговорить, «Вставай и проваливай». Су Ча, которому дали невыполнимую задачу, ушел. Ся Тинья продолжал сидеть в своем кабинете, размышляя, где он будет спать сегодня вечером. Су Ча на самом деле не хотел ввязываться в дела Ся Тинья и Лин Чу Цзю, но, думая о прошлом Ся Тинья, он не мог этого вынести. Он колебался, но, в конце концов, решил пойти к Лин Чу Цзю, чтобы поговорить. Чтобы не быть неправильно понятым, Су Ча даже взял с собой Лю Бая. Все трое сидели в небольшом павильоне в Сяванфу. Затем Су Ча лично приготовил чай для Лин Чу Цзю. «Ван Фэй, пожалуйста». Лин Чу Цзю взяла чай, но не сделала и глотка. Тот, кто необъяснимо заботлив, скрывает злые намерения. «Молодой господин Су лично приготовил мне чай, я просто не могу его спокойно. Ван Фэй, называйте меня Су Ча». Су Ча сказал это так небрежно, как будто не слышал насмешки Лин Чу Цзю. «Как обращаться, не так уж и важно. Молодой господин Су, почему ты хотел меня видеть?» — спросила Лин Чу Цзю и поставила чай на стол. «Чай или что-то еще, она не будет пить его». Однако Су Ча действительно был очень красивым мужчиной. Он был как спокойная вода, такой элегантный и благородный. «Это не что-то грандиозное. Я только что услышал небольшую новость и хотел, чтобы Ван Фэй о ней узнала». Су Ча бросил приманку, чтобы заинтересовать Лин Чу Цзю. Однако Лин Чу Цзю ответила безразлично: «Я не смею слушать. Ван Фэй, это связано с тобой». Су Ча спокойно улыбнулся, но его сердце действительно плакало. Разве люди не говорили, что женщин очень легко заболтать? Так почему же их Ван Фэй такая несговорчивая? Она даже не дает ему возможности создать нужную атмосферу. «А я могу не слушать?» Лин Чу Цзю уже догадалась, что хотел сказать Су Ча. Отношение людей Ся Ван Фу доказало, что ситуация прошлой ночи распространилась. Рука Су Ча дрожала, когда он наливал чай. Он почти не мог поддерживать свой имидж молодого благородного джентльмена. «Ван Фэй, разве мы не можем поговорить?» Лин Чу Цзю неоднократно отказывалась от беседы, что было плохо. «Дело не в том, что я не сотрудничаю, а в том, что ты все время что-то скрываешь. Если она не хотела взаимодействовать, то не пришла бы сюда. Это моя вина». Су Ча поставил чайник и с готовностью признал свою ошибку, а затем прямо сказал: «Ван Фэй, я пришел к вам сегодня, потому что хочу рассказать вам кое-что о Ванье. Много ли вы о нем знаете?» Лин Чу Цзю не ответила на вопрос Су Ча, она только сказала: «Что бы ты ни хотел сказать, просто скажи это прямо. Почему Ван Фэй совсем не любопытно?» Су Ча был подавлен, когда Лин Чу Цзю не поймалась на крючок, потому что он не мог создать ту атмосферу, которую хотел, и поэтому он просто заставил себя сказать прямо: «Ван Фэй, я знаю, что то, что Ван Е сделал на этот раз, очень рассердило и обидело вас, но есть вещи, за которые вы действительно не можете винить Ван Е». «Ван Е, он?» Су Ча не сдавался, он действительно хотел, чтобы Лин Чу Цзю спросила его сама из любопытства. К сожалению, Лин Чу Цзю не произнесла ни слова. У Су Ча не было другого выбора, кроме как продолжить свои слова. «Ван Фэй, другие люди могли видеть только то, как славно жил Ван Е, как он силен со своей могущественной армией, но никто не знает, чего ему это стоило». После того, как он закончил, Су Ча выпустил глубокий вздох, а затем добавил: «Ван Е потерял свою мать в возрасте 5 лет и был похищен, и только через 5 лет он его нашли, но никто не знает, что он испытал за эти 5 лет, люди знают только то, что его вернули. И когда он вернулся, он был такой худой, в его теле не было ни грамма мяса, он не разговаривал и не любил сближаться с людьми. Ван Е вернулся, но у него не было долгих мирных дней. Первый император умер через 1/2 года после его возвращения. Первый император действительно любил Ван Е, поэтому перед смертью он передал ему свою военную силу. Однако первый император забыл, что маленький мальчик не может справиться с такой великой силой. С тех пор нынешний император присматривался к этой военной мощи. В возрасте 16 лет Ван Е стал известной личностью. В возрасте 18 лет люди называли его богом войны. Весь мир знал, что он родился благородным и был высокопоставленным военным офицером. Однако люди не знают, что Ван Е пришел на поле боя в возрасте 12 лет. Ван Е заплатил много крови и слез, произнося эти слова. Су Ча невольно понизил голос. Он сделал это не специально, чтобы создать атмосферу, каждое слово шло из его сердца. «Ван Фэй, вы можете представить себе 12-летнего мальчика, убивающего людей днем и ночью? Можете ли вы представить себе 13-летнего мальчика, попавшего в ловушку в джунглях и сражающегося со зверем? Можете ли вы представить, что 15-летний мальчик был похоронен заживо? Он один выполз из земли своими собственными руками. В течение жизни Ванье сталкивался со смертью много раз. Это большое чудо, что он выжил. Все, что у него есть сегодня, имеет свои причины. И какой бы у него сегодня ни был характер, он сложился из его собственных усилий. Я не знаю, видела ли Ван Фэй раны на спине Ванье. Мне посчастливилось увидеть их однажды. Но в тот момент я чуть не упал в обморок от страха. У меня нет ни одной раны на теле. Но на теле Ванье их много, были вертикальные и горизонтальные шрамы, старые и новые. Там вообще не было ни одного прекрасного и гладкого пространства. Я не могу поверить, что с такими ранениями Ванье все еще смог выжить. В этот момент Суча не мог не посмеяться над собой. Я всегда думал, что я был единственным, у кого были трудные времена в моей жизни. Но если я сравнивал свои страдания с Ванье, то это было почти ничто. Независимо от того, что у Ванье есть сегодня, он не получил это легко. Это действительно нелегко, сказала Лин Чуцзю и кивнула, соглашаясь с Суча. Суча не нашел тон Лин Чуцзю ярким и эмоциональным, но с ее простым предложением было видно, что она полностью представляла себе жизненные трудности Ся Тинья в то время. Никто не может случайно преуспеть, Ся Тинья не является исключением. Глава 327. Образ жизни. Судьба. Юный мальчик, имеющий в руках мощную армию, был похож на трехлетнего ребенка с золотым городом, который, естественно, люди желали отнять. Если Ся Тинья хотел сохранить эту власть, он должен бороться с этими людьми. Естественно, процесс будет жестким. Когда Суча услышал фразу Лин Чуцзю, он не удержался от вопроса. «Ван Фэй, вы не расстроены?» Он рассказал так много, что определенно должен был тронуть сердце Лин Чуцзю. Разве нет? Из чего ее сердце сделано? Разве все это не в прошлом? Ван Е не умер, так почему я должна расстраиваться? Думая о ситуации Ся Тинья, Лин Чуцзю стало смешно. Когда она вернулась из Долины Ветра, она ведь тоже не умерла. О, услышав ответ Лин Чуцзю, Суча сразу понял, что трогательные рассказы не сработают. Однако он не сдавался и продолжил. Ван Фэй права, все прошло. Хотя Ван Е еще находится под влиянием своего прошлого, он действительно выжил. Все прошло, но какая-то боль все равно останется. Ся Тинья пережил слишком много суровых событий, вот почему все эти годы он не мог нормально спать. Иначе он бы не был так зациклен на чистоте, и не ненавидел приближаться к женщинам. Но, поскольку Ся Тинья не говорил об этом Лин Чуцзю, Суча также не упоминал об этом. Из-за гордости Ся Тинья, он не будет это использовать, чтобы получить сочувствие Лин Чуцзю. Суча пошел на большой риск, упомянув о детском опыте Ся Тинья, но он не рассказал ей все подробно. Сочувствие не работает, поэтому Суча просто сказал: «Ван Фэй, вы также знаете, что Ван Е провел много лет на поле боя. До того, как вы поженились, в Ся Ван Фу не было ни единой служанки. Все эти годы рядом с Ван Е не было ни одной женщины, вот почему он не знает, как с ними обращаться. Чего именно ты хочешь добиться, говоря это мне?» — спросила Лин Чуцзю после недолгого молчания. Суча не спешил говорить, он взял свою чашку и сначала смочил горло. «Я просто хочу сказать Ван Фэй, что Ван Е действительно заботится о вас, просто он не очень хорош в выражении этого. В противном случае, с его характером, когда вы закрыли перед ним свою дверь, он может просто разнести весь дом и заставить вас сдаться». Суча все еще находился под влиянием словами Лю Бая и пытался говорить немного жестоко. Однако, чтобы не пугать Лин Чуцзю, Суча добавил еще одно заявление. «Ван Фэй, Ван Е может быть бесчеловечным в некоторых аспектах, но он не со зла. Он просто считает, что не нужно полагаться на других, только сам человек может себя защитить. У Ван Е никогда раньше не было женщины, поэтому он не знает, как себя с вами вести. Иногда он может причинить вам боль, но это потому, что он не понимает.